Со свойственной фанатикам самоуверенностью они предложили доказать основательность своих убеждений посредством совершения чуда. И когда две бумаги с изложением их собственных мнений и мнений их противников были брошены в пылавшую жаровню, они ожидали, что пламя пощадит католическую истину. Увы, обе бумаги были уничтожены неразборчивым пламенем, а это неожиданное обстоятельство, восстановив согласие на один день, продлило ссору, не прекращавшуюся при жизни целого поколения. Окончательный мирный договор засвидетельствовал победу последователей Арсения. Духовенство воздержалось в течение 40 дней от исполнения церковных обязанностей. На мирян была наложена легкая эпитимия. Тело Арсения было положено в святилище, а монарху и народу были отпущены грехи их отцов от имени усопшего святого. Для преступления, совершенного палеологом, служило мотивом или, по меньшей мере, предлогом желание обеспечить будущность его семейства. И он поспешил упрочить наследственную передачу верховной власти, разделив ее внешние отличия со своим старшим сыном. Андроник, впоследствии прозванный старшим, был провозглашен и коронован римским императором на 15-м году от рождения и постоянно носил этот титул с самого начала своего продолжительного и бесславного царствования. В течение первых 9 лет как соправитель своего отца, а в течение остальных 50 как его преемник. Даже Михаил был бы признан более его достойным престола, если бы умер частным человеком. А нападки его светских и духовных врагов оставляли ему немного времени для забот о его собственной славе и о счастье его подданных. Он отнял у франков некоторые из лучших островов архипелага – Лесбос, Хиос и Родос. Его брату Константину было поручено высшее военное командование в Малвазии и Спарте. И греки снова завладели восточной частью морей от Аргоса и Наполи до мыса Тенар. Патриарх громко порицал это пролитие христианской крови и с наглостью прерывал военные предприятия императоров выражениями своих опасений и сомнений. Но в то время как эти завоевания совершались на Западе, страны, лежащие по ту сторону Гелеспонта, были оставлены беззащитными на произвол турок, а опустошение, которым они подверглись, оправдали предсмертное предсказание одного сенатора, что возвращение в Константинополь будет гибелью для Азии. Победы Михаила были одержаны его генералами, и его меч ржавел во дворце. А в своих сделках с папой и с королем неаполитанским император запятнал свою политическую ловкость жестокосердием и обманом. Первое. Ватикан был самым натуральным убежищем для свергнутого с престола латинского императора. И папа Урбан IV, выказывавший сострадание к несчастьям Балдуина, по-видимому, намеревался вступиться за его права. Он приказал проповедовать крестовый поход против греческих еретиков, обещая полное отпущение грехов. Он отлучил от церкви союзников и приверженцев этих еретиков. Просил Людовика IX вступиться за его родственника и потребовал десятой доли церковных доходов Франции и Англии до покрытия расходов этой священной войны. Хитрый Михаил, внимательно наблюдавший за подымавшейся с запада бурей, старался приостановить или ослабить неприязненные действия папы путем отправки смиренных посольств и почтительных писем. При этом он намекал на то, что заключение мира послужит подготовкой для примирения двух церквей и для подчинения Восточной Церкви папскому верховенству. Римское правительство не поддалось на такой грубый обман, и Михаилу отвечали, что сыновнее раскаяние должно предшествовать отцовскому помилованию, и что только одна вера, какое двусмысленное слово, могла служить основой для дружбы и для союза. После разных отсрочек и отговорок, приближение опасности и настойчивость Григория X принудили Михаила вступить в более серьезные переговоры. Он стал ссылаться на пример великого Ватациса, а греческое духовенство, понимавшее намерения своего государя, не встревожилось от первых шагов к примирению и к изъявлению покорности. Но когда Михаил стал торопиться с заключением договора, оно решительно объявило, что латины были еретики, хотя и не по имени, но на самом деле, и что оно чувствует отвращение к этим иноземцам как к самой гнусной и самой презренной части человеческого рода. Императору пришлось подкупать и застращивать самых популярных епископов и склонять их поодиночке на свою сторону, ссылаясь то на христианское милосердие, то на общественную пользу. Тексты отцов церкви и военные силы франков были взвешены на весах теологии и политики, и самые умеренные из членов духовенства были доведены до сознания, что можно было, не одобряя прибавки к никейскому символу веры, согласовать противоположные учения об исхождении Святого Духа от Отца через Сына и об исхождении Святого Духа от Отца и Сына и объяснить их в одном и том же правильном и католическом смысле. Учение о верховенстве папы было не так трудно понять, но было нелегко ему подчиниться. Впрочем, Михаил доказывал своим монахам и епископам, что они могут признавать римского епископа лишь по имени первым из патриархов, и что, живя в большом от него отдалении, могут охранять свободу Восточной Церкви от вредных последствий права апелляции. Он заявил, что скорее пожертвует своей жизнью и своим престолом, чем откажется от малейшей доли православных верований или национальной независимости. И это заявление было скреплено золотой буллой. Патриарх Иосиф удалился в монастырь с целью выждать заключение договора, и, смотря по тому, каковы будут его последствия, или отказаться от патриаршеского престола, или снова вступить на него. Документы, свидетельствовавшие о примирении и покорности, были подписаны императором, его сыном Андроником, 35 архиепископами и митрополитами и членами местных соборов. А чтобы увеличить список епископств, в него внесли немало таких епархий, которые утратили свое существование под игом неверующих. Посольство, состоявшее из самых надежных министров и прилатов, отправилось в Италию с драгоценными украшениями и редкими благовониями для алтаря святого Петра и с тайным приказанием быть беспредельно уступчивыми.